«Слушай, у тебя такие отличные друзья», – восторженно выпалила мама, сменив тему. «Игорь с ребятами принесли нам 50 яиц, 3 несушек и 1 петуха, а еще 2 тушки копченой рыбы и мешок зерна. Теперь у нас есть собственное хозяйство. Курочки яйца каждое утро несут. Стасик сказал, сделает курятник, и будем из яиц цыплят выращивать». При этих словах глаза Елизаветы Максимовны непроизвольно загорелись. Княжеская дочка попала в реалии сельской жизни, чему была несказанно счастлива. А как иначе? Только сейчас она ощутила свободу. Пусть и на краткий миг. «Мам, а кто такой Иголь?» – спросил я. «В смысле? Ну этот, как его, крест?» – вспомнила мама. «Так он же Галик», – усмехнулся я. «На самом деле, он Игорь. Просто зовет себя Гариком, так как это звучит круче, мужественнее. Гарик», – пояснила мама, вскинув вверх кулак. «А как должен зваться я, чтобы мое имя звучало мужественно? Ты и так у меня образец мужественности, моя надежда и опора». Мама крепче прижала к себе, а потом стала дурачиться и щекотать меня. «Такая маленькая, большая мужественная опора. Хулиганистый мальчуган. Ахаха, мам, остановись, я же задохнусь. Ха-ха, ну все, хватит». Я хохотал до слез, а в душе радовался, что смог возродиться в этом мире. Смог испытать материнскую любовь. Получил второй шанс выполнить свое предназначение, найти новых друзей. Вообще, жизнь – прекрасная штука, в ней полно радости. И совсем другое дело, что эту радость мы не всегда готовы рассмотреть. Вот взять, к примеру, пирожок. Может он подарить мимолетное счастье? Если ты сыт, то, наверное, нет. А если ты час назад умирал с голоду, то будешь благодарить всех богов и уплетать этот пирожок со слезами на глазах. К сожалению, у человека постепенно замыливается глаз, и он привыкает к тому, что совсем недавно заставляло его визжать от восторга. Порой жизнь таких людей хватает за ворот рубахи и встряхивает так, что голова готова оторваться в любую секунду. Она как будто кричит: «Очнись, мать твою, у тебя все отлично, прекрати ныть, посмотри, сколько хорошего тебя окружает». Одних это заставляет переосмыслить свою жизнь, а других загоняет еще в большую депрессию. Уверен, Яковлевич относится к первым и оценит мой подарок. 8 часов спустя. Михайловская поликлиника 1. Иван Иванович шел с тяжким грузом на душе. Сегодня ему предстояло выписать Федора Яковлевича, больного с неоперабельной опухолью мозга. Врачи очень старались ему помочь, но, увы, все попытки оказались тщетны. Аппетит больного падал, состояние ухудшалось, и только настроение оставалось неизменно на высоком уровне. Подойдя к палате номер 5, Иван Иванович услышал раскатистый смех. «Пошли мы, значит, на рыбалку. Думаем, поглубже в лес зайдем, там потише будет, и рыба ловиться будет лучше. Разложились, значит, сидим с мужиками, ждем щедрый улов. Час ждем, второй. Слышу, засопел кто-то сбоку. Причем так громко, я бы даже сказал, громогласно. Говорю: Михалыч, просыпайся, а то храпом своим всю рыбу распугаешь». А он все равно храпит, паскуда, даже еще раскатистей. Поворачиваю голову, и знаете, что, послышался едва различимый голос. А ничего, Михалыча и след простыл, а сбоку от меня медвежонок стоит и дышит мне прямо в морду. Я его как увидел, сразу вскочил со стула, руки вверх поднял. Медведи они ж пугливые, вроде как. Ну, я так думал, во всяком случае. И как закричу: ядрена мать, пошел отсюда, паскуда. А медвежонок, значит, тоже на задние лапы вскочил, и со всего размаха как ляпнул мне лапой в бочину. Я думал, кишки выплюну. Но я-то тоже парень не промах. Со всего размаха как в пятак ему зарядил, и давай бежать. Ха-ха, прям кулаком, нет, блин, удочкой. Конечно, кулаком. Ну и, короче, несусь я по лесу, слышу сзади топот. Обернулся, а то мамка медвежонка несется. Всклокоченная, глазища горят, из пасти пена сочится. И за мной, значит, думаю, у, засранец мелкий. Настучал мамке, а я-то думал, что мы по-мужски разобрались. Раз на раз вышли, так сказать. Догонишь ты все, Яковлевич. Если б медведица за тобой гналась, ты б тут не лежал. Да я тебе клянусь. Короче, бежит она за мной, вот-вот нагонит, а слева обрыв. Ну я, недолго думая, и сиганул туда. Кувыркало меня так, что зубы клацали, да позвоночник похрустывал. Вскочил, смотрю, а медведица наверху оврага остановилась и смотрит на меня, как на дурака. Ну я ей язык показал и давай дёру. Вот так и выжил. «Ох и сказочник, ох и выдумщик», — усмехнулся еще один голос из палаты. Иван Иваныч дослушал рассказ до конца и, постучав в дверь, вошел в палату. «Не помешал?» — спросил он, уставившись на порозовевшего Федора Яковлевича. Выглядел он отлично, да и чувствовал себя, судя по всему, тоже намного лучше. Былая вялость ушла, стоял в полный рост и даже не шатался. «Иван Иваныч, заходите, дорогой, чай, кофе?» Расплывшись в улыбке, спросил Яковлевич. «Нет, спасибо, я, собственно, пришел, чтобы выписать вас, и, признаться, не ожидал увидеть вас». Врач замялся, подбирая слово. «Таким бодрым и полным жизни», подсказал Яковлевич. «Именно так, это довольно странно», задумчиво сказал врач. «Не против, если мы сделаем еще пару снимков, в научных целях, если угодно, пфф, да хоть сотню делайте, я никуда не спешу», бодро сказал неизлечимо больной и последовал за доктором. Спустя полтора часа Иван Ивановичу вручили снимки головного мозга Федора Яковлевича. Распаковав большой белый конверт, врач достал снимки, поднес их к свету и удивленно выдохнул. «Бред какой-то». Иван Иванович нырнул в кабинет рентгенолога МРТ и спросил. «Сань, ты уверен, что это нужные мне снимки?» «Вань, конечно уверен. Твой Яковлевич, мой единственный посетитель за сегодня. Я вон, уже десяток кружек кофе выпил, чтобы со скуки не сдохнуть. И как? Помогло? Сердце биться чаще стало, а вот скука никуда не ушла, если ты об этом», — ухмыльнулся парень в белом халате. «Понятненько». Иван Иванович вышел в коридор и направился к палате номер 5. Там снова было шумно. Яковлевич травил очередную байку, а пациенты ему не верили. Открыв дверь, врач с порога сказал: «Федор Яковлевич, тут такое дело, вы здоровы, опухоль исчезла без следа». «В каком смысле?» – спросил пациент, выглядевший бледной смертной тенью. Он лежал в углу и едва шевелил губами. «В самом, что ни на есть, прямом. Это чудо какое-то. Еще сегодня утром опухоль убивала Федора Яковлевича, а сейчас», – растерянно сказал Иван Иванович и осекся, услышав слова Яковлевича. «Выходит, мальчонка не соврал», – расплывшись в счастливой улыбке, сказал Яковлевич. «Какой мальчонка?» — нахмурился врач. «Неважно», — отмахнулся Яковлевич. «Главное, что у меня теперь будет новая жизнь. Спасибо вам». Глава 5. Чувствуя, что мой живот вот-вот лопнет, я вылез из-за стола, поблагодарил маму и пошел во двор подышать. И только я вышел на порог, как загрохотал гром, небо прорезала ветвистая молния, и хлынул ливень, такой, что даже попытайся я добежать до бани, которая в 5 метрах от дома, то все равно промок бы до нитки. Зато какой запах! Чистейший воздух. Просто наслаждение. Пришлось дышать из предбанника. Комариков в такую погоду не запустишь для добычи доминант. Остается только ждать. К дому подъехало желтое такси, за рулем которого сидел Гав. Чего это он так рано с работы? Или случилось что-то? Он заглушил машину, открыл двери пулей и бросился ко входу в дом. Увидев меня, Гав тут же расплылся в улыбке и, едва заскочив под крышу, влепил мне под затыльник. «Герой хренов», — без злобы сказал он. Из его уст это звучало, как похвала. «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Кстати, спасибо за кровь. Теперь мы с тобой кровные родственники, да, папаша?» — с издевкой спросил я, чем заставил спецназовца смутиться. «Насчет родственников», — отведя взгляд, начал Гаврилов и замялся. «Мы с твоей мамой, да, я знаю, что вы встречаетесь. Лучше скажи, как теперь тебя называть, капитаном Гавриловым, отчимом или папулей?» Гав тут же стал закипать. «Ты мне позубоскаль еще, сынуля, ё-моё, завтра с утра я тебе такую тренировку проведу, что подобные вещи тебя перестанут беспокоить», — прорычал он, явно мне угрожая. «Но я не то что был готов, я жаждал вернуться к тренировкам. Да, да, я еще пожалею, что ладился на свет», — отмахнулся я. «А ты чего так лановилнулся?» «А все, уволился я. Молодец, и теперь мы умрем от голода, одобряю». Я показал ему большой палец. «Видать, придется мне снова взять на себя лолькалмильца. Не знаешь, где ближайшая шайка бандитов прячется?» — шутливо спросил я. «Знаю, но тебе до нее не добраться», — хмыкнул Гаврилов. «Ао, поклываете криминальных элементов, товарищ Гаврилов?» «Нехолоша, нехолоша», — покачал я головой, сложив руки на груди. «Да не в этом дело. Теперь я буду сторожем работать по ночам, а весь день ты будешь под моим надзором. Понимаешь, что это значит?» — хищно улыбнулся капитан группы специального назначения. «Значит, что детство для меня закончилось. почти. Со шпаной своей будешь видеться, но только в моем присутствии. А так, твой день будет состоять на 90% из тренировок. Правда, здорово, Гаврилов явно пытался меня запугать, так как его бесила моя манера общения, а еще он хотел, чтобы я бросил даже думать о том, чтобы самолично вляпаться в новые неприятности. Не жизнь, а мечта, равнодушно ответил я и потащил его за рукав. Все, топай в дом, мама тебя уже заждалась. Мои слова смутили капитана, видимо, еще не привык к тому, что я знаю об их отношениях, а может и вовсе не привык к отношениям с живой женщиной. Слегка покраснев, капитан Гаврилов вошел в дом, где его встретила улыбающаяся мама. Было заметно, что Елизавета Максимовна готова в любую секунду броситься на шею спецназовцу, но с моим появлением она слегка поумерила пыл. «Привет, кушать будешь?» – спросила она, хоть и с теплотой, но не настолько тепло, как рассчитывал Гаврилов. «Да, голодный, как собака», – кивнул капитан, снял куртку и потянулся к маме, которая сделала полшага назад и указала на меня взглядом. «Ой, да чего я там не видел? Обнимайтесь, сколько душе угодно», – вздохнул я, закатив глаза, взял куртку капитана, накинул ее на себя вместо плаща и пошел в баню. «Миш, там же дождь», – окликнула было меня мама. «Пусть идет, он уже взрослый», – остановил ее Гаврилов. «Интересно, где это он насмотрелся на страстные объятия?» – промурлыкала мама и, судя по чмокающему звуку, впилась в губы нашего кормильца. Выйдя из дома, я попал под сильный ливень, пахнущий свежестью. А свежести мне сейчас как раз и не хватало, ведь куртка Гаврилова просто разила потом и слезами. Ха-ха, шучу, слезами там не пахло, а вот куревом, еще как. Добежав до бани, я разместился на лавке в предбаннике и зевнул. Погода располагала лишь к одному, к желанию закрыть глаза и крепко вздремнуть. Скатал куртку капитана, и тут почувствовал, что в кармане есть что-то твердое. Оказалось, что это смартфон, но не такой, какой был у меня, а закованный в железную оправу с каленым стеклом. По такому топором ударь, и ничего не случится. Нажал кнопку включения, и на экране выскочило сообщение: энергетическая структура маны не совпадает с владельцем аппарата. При попытке повторного включения, смартфон будет уничтожен. А во, как серьезно, это вам не разблокировка телефона по отпечатку пальца или лицу, тут система намного сложнее, круче, мощнее, явно военная разработка. В моем мире существовали энергетические слизни, паразитирующие на магах, они засасывали в себя часть маны колдуна и сохраняли ее в себе, и, нет, они не были хищниками и ни на кого не нападали, скорее, это духи, с которыми можно было заключить пакт, сделав их своими фамильярами. Эти слизни выступали в роли мобильного хранилища маны. При необходимости маг мог быстро вернуть до 80% пожертвованной маны. К чему это я? Да к тому, что при определенных условиях слизни могли высасывать ману не только из владельца, но и из всего живого в радиусе десятка метров. Если бы у меня был такой фамильяр, то я запросто смог бы откачать ману Угова, а потом с ее помощью разблокировать смартфон. Уверен, там много всего интересного. Да, с таким фамильяром я бы и о дефиците маны позабыл. Немного модифицировал бы его и получил бы карманного вампира, тянущего ману со всей округи. В разумных пределах, само собой. Убрал смартфон Гаврилова обратно в куртку, а сам призвал из кольца трофейный. Открыл поисковик и вбил в строке поиска архаров. Информация загружалась целую вечность. Я почти уснул, но наконец-то поиск выдал. Род Архаровых уничтожил банду Сеньки Березина. Архаров помог остановить расширение аномалии. Род Архаровых поймал пещерного тролля и продал его в имперский цирк. Архаров приютил беженцев с земель барона Богданова. Если основываться на этих заголовках, то мой отец, святой человек, по крайней мере, стал святым в последнее время. О, ничего себе, сразу не заметил, что есть фильтр по дате выхода новостей. Ставлю от свежих к старым. Оп, совсем другое дело. Архаров отразил наступление графа Черчесова, после чего казнил 300 пленных. Архаров отвел войска с земель барона Богданова, тем самым обрек род соседа на гибель. Архаров бросил на произвол судьбы барона Титова. Репортаж из агонизирующего баронства. Кто он? Предатель или жертва нападения графов Малышева и Черчесова? Сколько жену Архарова? И насколько это законно? Архаров и опыты над детьми. Сенсационное расследование. Дальше пошли уж совсем чернушные заголовки о похищении людей, вымогательствах, шпионаже и прочем. Ради интереса решил посмотреть, что там за опыты над нами ставит, и через пару секунд давился от смеха. Оказывается, нас с самого рождения заставляли драться насмерть, а еще обкалывали химозой, убивающей эмпатию и волю, делая из нас бездумных тупых рабов. По факту, все эти статьи оказались желтой прессой. Фактов не было, сплошные домыслы от очень надежных источников. Видимо, этими источниками были соседские бабки, выжившие из ума. Да, Архаров ставил нас в ужасно некомфортные условия, местами даже жестокие, но вот отправлять нас на убой он не спешил. Скрипнула домовая дверь, и я тут же отправил смартфон в пространственный карман. Шлепая по лужам, по дорожке шел Гаврилов, довольный, почти счастливый. Остановился у бани на секунду, как будто что-то обдумывал, а после потянул ручку на себя и вошел в предбанник. «В телефоне моем копался?» – сурово спросил он. «Плобовал. Но он заблокирован», – меланхолично ответил я и протянул капитану его крутку. «Ох и грамотей, хорошо, что ты читать умеешь, а то бы второй раз разблокировал экран». Бах! Гаврилов ударил ладонью по скамейке, на которой я сидел, и придвинулся ближе, и руки оторвало бы по самые локти. «Маме моей будешь сказки лассказывать. В этой железяке практически нет маны. При всем желании она не причинит вреда. Максимум, сломается, скучая», — сказал я и зевнул. «Знаешь что, вундеркинд чертов», — возмутился Гаврилов и вырвал куртку из моих рук. «Злишься, потому что нечего сказать», — усмехнулся я. «Злюсь, потому что замерз, как собака, а еще у меня тут сопляк нетренированный сидит. Дуй в парилку, там тебя ждет волшебный топор и куча поленьев, которые нужно нарубить. А пока я лублю блова, ты привезешь пиво и девчонок?» — спросил я, улыбаясь, и капитан не выдержал, закатился громогласным хохотом. «Ха-ха, ну ты даешь, девчонок!» Он вытер слезу, навернувшуюся на глаза, и сказал: «Сперва подрасти, ловелас малолетний, все, топай». Он подтолкнул меня в парилку, где у стены лежали поленья и топор. После больничной койки тело приятно ныло, желая получить порцию нагрузки. Жаль только дров было маловато. Поставил полено вертикально, схватил топор обеими руками, занес над головой и со всей силы опустил вниз. Две деревяшки отлетели в разные стороны, и я перешел к новому полену. Спустя 15 минут целых поленьев не осталось. «И это все?» – спросил я, утерев пот со лба. «Ну как сказать?» – хмыкнул капитан, зашел в парилку и ударил ногой по бочке, стоящей в углу. Она оказалась пустой. «Надо бы воды принести, там же ливень», — обалдел я от такого задания. «Ну и отлично, ты как раз разогрелся, сходишь пару раз туда-сюда, а я тем временем баню затоплю. Давай, давай, не трать время попусту». «Колович, совсем у тебя совести нет», — покачал я головой, выходя из парилки. «Я тебе сейчас уши надеру», — прикрикнул на меня капитан. «Не подходи, у меня топол», — закричал я и шутливо стал отбиваться, не пытаясь его поранить. «Еще раз огрызнешься, и я тебе его промеж булок затолкаю», — погрозил мне пальцем Гаврилов. Смеясь, я выбежал под дождь и едва не поскользнулся. Поставил топор, прислонив его к стене бани, а сам пошел к колодцу. Земля размокла, превратившись в кашу, и мои новенькие кроссовки, подаренные Гавом, превратились в два куска грязи. Остановившись у колодца, подставил ящик, залез на него и стал вращать ручку. Издавая жуткий протяжный скрип, ведро неторопливо поднялось наверх. Вытащил его, снял с крючка и поволок в баню. Нести было тяжело, еще и грязь эта то и дело норовила уйти из-под ног, опрокинув меня на спину. В итоге я расплескал половину ведра, пока дотащил его в парилку. «По полведра носишь, халявщик?» — хмыкнул Гаврилов, стоя на коленях возле печки, в которой уже тлел разжиг. «Я, в отличие от тебя, лоботаю», — возмутился я и направился на выход. «Так я сегодня уже отработал», — резонно заявил Гав. «Считай, что у меня выходной». Выйдя на ливень, я понял одно: я буду наполнять водой чертову бочку до самой ночи, а мне очень не хотелось этим заниматься. Да, тренировка и все такое, спина и плечи уже ныли от тяжести ведра, но, блин, с такими тренировками я снова угроблю спину, а мне еще жить и жить. Не хочу я так же страдать, как в прошлой жизни. Значит, выход только один. Я поставил ведро в грязь и потащил его к колодцу, прижимая к земле. Позади меня оставалась ровненькая полоса грязи, без лишних рытвин и канав. Пока шел, заметил, что мама смотрит на меня из окна, помахал ей рукой, она сделала то же самое в ответ. На лице мамы была тревога и даже злость. Злилась явно на Гава, оно и понятно. Единственного сына после больницы вот так вот эксплуатируют. Срамота. Я дотащил ведро до колодца, отставил его в сторону и потянулся к Мане. Приложил ладонь к земле и направил волну холода тоненькой ниткой в сторону бани. Дорожка грязи, которую я разровнял ведром, тут же стала схватываться льдом. С самодовольной улыбкой я зацепил ведро за крюк, сбросил его в колодец и услышал едва различимый бульк. Залез на ящик и стал крутить ручку. Спустя 30 секунд ведро показалось из колодца. Я вытащил его, снял с крюка, а после с разбега поставил его на ледяную дорожку. Тяжелое ведро покатилось по застывшей поверхности, лишь немного расплескивая воду по пути. Доехав до конца, оно ударилось о стену бани, но на бок не перевалилось. С радостной улыбкой я рванул к ведру, схватил его и потащил в парилку. Выливая воду в бочку, заметил, что Гаврилов смотрит на меня и качает головой. «Что не так?» – спросил я. «Жулик», – вздохнул он. «Задача какая была?» «Плинести воды?» «Я плинес». Шмыгнув носом, я побежал за новым ведром. «Что же из тебя вырастет?» – послышалось за моей спиной. «Что вырастет?» «Ясен пень, что из меня вырастет архимаг, ведь от осинки не родятся апельсинки. Хотя я сын Архарова, а насколько я слышал, он так и не достиг вершин магического мира. Ладно, будем посмотреть». Следующие 20 минут я скользил по льду к колодцу, а обратно толкал уже полное ведро. Гава такой способ не устраивал, ведь он ломал его тренировочный план, но сам виноват. Как поставил задачу, так ее и выполнили. В итоге, работа у меня закончилась, а баня до сих пор не натопилась. Оставив ведро у колодца, я заглянул в парилку, где сидел Гав и укоризненно покачал головой. «Плохо лоботаешь, ладыль». Гав лишь улыбнулся и ничего не ответил. На него напала какая-то задумчивость, явно связанная со смартфоном, который он держал в руке. Даже интересно, что он там вычитал. Через час банька разогрелась и первым париться отправили меня. Что и говорить, мое замечание Гаврилов принял слишком близко к сердцу и натопил баню так, что там было невозможно дышать. Каждый вдох обжигал легкие, да что уж там, даже глаза держать открытыми было неприятно. А еще этот гад сел под дверью в надежде, что я пулей выскочу из парилки и он сможет отпустить язвительный комментарий. Наивный, у меня осталось еще немного маны, поэтому я запросто подкорректирую температуру. Подойдя ближе к печке, я протянул руку к ее стене и по ней поползла тоненькая полоска инея, которая практически сразу растаяла, обратившись в пар. Стало намного легче дышать, а воздух превратился в молочно-белую пелену. Он уже не обжигал, а скорее стал влажным и согревающим. Я лег на верхнюю полку и начал лениво похлопывать себя веником. «Халаша, надо еще палку поддать», — выкрикнул я, стараясь, чтобы Гав услышал. Парился я минут 20, после дверь парилки распахнулась, и в нее вошел Гаврилов в одних трусах, ныряя в бочку и живо на выход. «Нам с Лизой тоже нужно попариться». На языке вертелся похабный вопрос, но я не стал его задавать. «Ясное дело, они тут будут не только париться». «Да, товарищ капитан», — выпалил я и козырнул, слезая с полки. «К пустой голове руку не прикладывают», — усмехнулся Гаврилов. «Как хорошо, что в моей есть мозги, правда». «Правда», — ответил Гаврилов, и его взгляд мне не понравился. Две массивные ручищи схватили меня под мышки и окунули с головой в бочку с ледяной водой. «Зараза, я же сам себе подлянку устроил». Пока ведра катились по льду, вода в них остывала еще сильнее. Кожу обжег сильный холод, сбив дыхание. Сердцебиение участилось, я вынырнул и вдохнул полной грудью. «Куда собрался?» – спросил Гаврилов и надавил мне на макушку, заставив снова скрыться под водой. Следующие 30 секунд я пытался вырваться, но сделать этого не удалось. Слишком сильный этот бугай. Воздуха в легких практически не осталось. Еще пара секунд и я. Давление прекратилось. Я вынырнул и втянул в себя горячий воздух. Оказалось, что капитан успел поддать парку, пока топил меня, и еще разок. Веселым тоном сказал Гаврилов и снова меня притопил. На этот раз я не пытался вырваться, ведь это бесполезно. Вместо этого сосредоточился на дыхании и без труда просидел под водой 60 ударов сердца. Гав даже испугался и сам вытащил меня из бочки. «Ну все, хватит водных процедур. Теперь прогрею тебя хорошенько». В руке капитана оказался веник, которым он стал меня безжалостно хлестать. Было ощущение, что меня обдали кипятком. Чертов веник нагонял такую концентрацию пара, что казалось, кожа вот-вот покроется волдырями, но этого не происходило. А Гаврилов лупил и лупил, приговаривая: «С гуся вода, с мишеньки худоба». Пар излечит, исцелит, и Мишкин острый язык победит. Веником по жопе, не будешь ушами хлопать. Капитан искренне веселился, а мне не было больно, просто чертовски жарко. Я выдержал 5 минут веникотерапии и выскочил в предбанник, где меня уже ждала мама. С легким паром, улыбнулась она и стала вытирать меня полотенцем. После того, как осушила меня, она указала на вешалку. «Вот зонтик, бери и беги в дом. Стол уже накрыт. Кушай, нас не жди. Мы попаримся и придем». Последнюю фразу она сказала смущенно, увидела улыбку на моем лице и толкнула к выходу. «По хитрой морде вижу, что ты все понял. Беги уже. Все, все. Ухожу, не мешаю. Но не надейтесь, что я вам хоть что-то оставлю. Я голодный, съем все без остатка». Предупредил я, схватил зонт и выбежал под дождь. На кухне и правда был накрыт настоящий пир. Видимо, закуска из блинчиков и пирожков – это была именно закуска. А сейчас настала пора настоящей трапезы. Жареное мясо, тушеное рагу, ухо, булочка с маком, яблочный пирог, морс и чай. Несмотря на то, что я грозился съесть все, я даже не смог съесть и десятой части. Объевшись, я пошел спать. Ну а чем еще заняться в такую погоду? Проснулся я от того, что мне зажали рот. Гав вытащил меня из кровати, дал новенький спортивный костюм и поволок во двор тренироваться. На небе еще было темно, повсюду лужи, а мы бежим в сторону реки и дышим туманным воздухом. «Ну что, Мишка, смогу я из тебя сделать спецназовца?» – спросил Гаврилов. «А ты сомневаешься?» – шмыгнул я носом и улыбнулся. Глава 6. «Знаете, порой бывает так, что угрозы – это не пустая болтовня, а нечто большее. К примеру, Гаврилов говорил, что всюду будет следовать за мной весь день, и только ночью я смогу обретать покой. Он не врал. Утро начиналось с пробежки, заплыва против течения реки, подтягиваний, отжиманий, прыжков, после чего мы шли завтракать, а потом снова тренироваться. Рукопашный бой, стрельба, медитация. Кстати, медитация была самой приятной частью дня, так как я мог тихонько ускользнуть в чертоги разума и насладиться обществом Галины и Мима. Правда, через час меня выдергивали в реальность, и мы шли обедать. Вечерняя тренировка повторяла утреннюю, только к ней добавлялись еще и купания в бочке с ледяной водой. Причем это было не столько купание, сколько выживание. Гав запихивал меня с головой под воду и держал там 60 секунд, давал сделать один единственный вдох, и снова погружал под воду. На следующий день он прибавлял 1 секунду к времени погружения, потом банька, и на боковую. Как видите, места для друзей в таком графике совсем не было, хотя, вру. Один раз в неделю капитан отводил меня поиграть в футбол с ребятами, но это было совсем не то. Гарик, рыбак, леший, заводчинин и Белиш вели себя сдержанно, как будто это не они недавно украли кур и принесли их моей маме. И на приключения их в присутствии капитана не тянуло. «Боксер, а твой батя за нами весь день будет ходить?» – спросил Гарик. «Боится, что я снова попытаюсь спасти Белиша и на этот лаз погибну», – натянуто улыбнувшись, ответил я. «Отстой, мы с пацанами нашли лаз на территорию завода. Там лестница есть на крышу, оттуда весь город, как на ладони. Думали тебе показать», – вздохнул Леший. «Эх, они были правы, это и правда отстой. Я-то тоже не в восторге от того, что приходится жить под присмотром. Сначала в пансионате, а теперь тут. Ребят, а вы где кул достали?» – спросил я, так как немного опасался, не заявится ли хозяин к нам домой, требуя возврата похищенной птицы. Да, это маловероятное событие. Но также маловероятно было то, что на нас нападет разломная тварь. Однако она напала. «А ты чё, ничего не знаешь?» – удивился рыбак. «Да откуда ему знать? Он в больничке коматозил», – сказал Гарик. «Пока ты лечился, многое в округе переменилось». Заговорщически шепнул крест и подошел ближе, как будто боялся, что Гав услышит. А капитан сидел на траве, смотрел на небо и делал вид, что не обращает на нас никакого внимания, но я-то понимал, что боковым зрением он отслеживает каждое мое движение. Короче, Черчесов войска свои отвел назад. Говорят, твари зашли с запада на его земли и устроили резню. «Выходит, война скоро закончится?» – с грустью спросил я. «И нет, не потому что желал, чтобы война продолжалась, просто я не хотел отправляться снова в пансионат. Сомневаюсь, Малышев все еще наступает. Правда, без особого успеха, если верить моему дядьке. Он водил и работает, гуманитарку возит», – пояснил Гарик. «Так, а что с кулами-то?» – вернул я его к сути вопроса. «Так я и рассказываю. «Не торопи», — фыркнул Крест. «В ПГТ-арте тоже твари залезли. Объявили эвакуацию, солдат пригнали. Ну и народ побежал, куда глаза глядят. А мы ж не дураки. Понимаем, что скотину с собой не все станут брать. Вот и наведались ночью». «Ага, наведались, блин», — с болью в голосе буркнул Белиш и потер бок. «Дожрать меньше надо. Тогда мы своим салом и не зацепился бы за проволоку», — возмутился Ганик и повернулся ко мне. «Прикинь, куснули проволоку и лезем во двор, а этот за нами». Слышу сзади писк такой противный и запыхтел кто-то. Поворачиваюсь, а там Белиш на сетке повис, бочну, как рыбу на крючок насадила. Благо, сетка не ржавая была, а то уже бы хоронили этого жиробаса. Своими словами он слегка успокоил мою тревогу, но при этом тут же дал новый повод для волнения. «А много твалей, Валти?» — спросил я. «Слушай, да так-то всех выбили. Но, вроде, по округе еще рыщут. Тут неделю назад даже выстрелы были слышны». Гарик шмыгнул носом и потянулся к карману, в котором раньше была пачка сигарет. Пощупал карман и вспомнил, что курить уже бросил. По крайней мере, пытается бросить. «Да че ты заливаешь?» — усмехнулся Леший. «От нас до туда 30 километров. Хрен бы ты чего услышал». «Да я тебе отвечаю. Четко были слышны щелчки». Возмутился Крест и лбом уперся в лоб Лешего. «Хочешь сказать, что я трепло? А если и так, то что?» Хищно ухмыльнулся Леший, готовясь принять бой. «Хотите вместе со мной тлениловаться?» — спросил я, останавливая перепалку. Гарик и Леший одновременно выпалили. «А твой батя не будет против? Давайте сплосим», — пожал я плечами. Спустя пару минут мы услышали. «Чего? С какого хрена я должен тренировать эту шпану?» — нахмурился Гаврилов, жуя травинку. «Это не шпана, а мои друзья. К тому же, так я всегда буду под плисмотлом, да и тлениловаться с друзьями куда веселее. А терять их на войне, весело вдвойне», — печально сказал капитан. Смерил нас взглядом и, после недолгих раздумий, согласился. «Черт с вами, первая тренировка ежедневно в 5 утра. Кто не придет на первое занятие, на остальные тоже может не приходить. Все ясно? В 5 утра?» — выпучил глаза Белиш. «Не, ну так-то все правильно. Это в наших интересах. Ты если не хочешь, не занимайся», — сказал Гарик и протянул руку Гаву. «Я в деле, и спасибо за то, что согласились с нами возиться». «На здоровье», — хмыкнул Гаврилов. «Называйте меня Станислав Карлович». Гав тут же зыркнул на меня и добавил: «Молчи, а не то убью». Ребята тут же зашептались, пытаясь понять, почему капитан пригрозил мне. Первым сообразил Заводчинин и прыснул со смеху. «Так, идите нахрен, можете искать другого тренера», — закатив глаза, сказал Гав, схватил меня за ворот рубахи и потащил за собой. «Заводчинин, дурак, рот закрой свой», — шикнул на него Крест, до которого явно тоже дошло, с чего ржал его друг. «Он больше не будет смеяться, честное слово». «Честное?» — спросил капитан, обернулся, посмотрев в серьезные лица ребят, и кивнул. «Если готовы пахать до потери пульса, то приходите, но сюсюкаться с вами не буду. Утренние и вечерние тренировки обязательны. Дневную можете пропускать, если не хотите учиться драться и стрелять. Сейчас было лето, в школу ходить не нужно, поэтому Гав и предложил им посещать все занятия без исключения. Но с наступлением осени все может поменяться. Хотя, зная моих друзей-лоботрясов, они скорее прогуляют школу, чем упустят возможность научиться драться. Ну да не беда, читать и писать я их и сам научу. Спасибо», — воскликнули ребята, не понимая, на что подписались. В 5 утра ребята, как и было велено, стояли у нас во дворе, потирая заспанные глаза, а через 20 минут тренировка для них превратилась в настоящий кошмар. Котенок специального назначения сорвал осиновый прутик и стал стегать им по спинам тех, кто думал, что может отдохнуть или сбежать с занятия после его начала. А таковыми были Пупок, то есть Белиш, и Заводчинин. Прутик со свистом рассекал воздух, хлестко жаля спины ребят. «Чего скуксились? Если у вас есть силы, чтобы дышать и стоять на ногах, значит, можете продолжать тренировку», — задорно выкрикивал Гаврилов, гоняя их по двору. Леший, Рыбак и Гарик держались молодцом, но через полчаса и они сдались. Упали без сил в грязь и лишь шумно дышали, порой ойкая от ударов прутиком. «Салаги, за такое вас бы вышвырнули из учебки в первый же день», — заявил капитан со знанием дела. Я посмотрел в глаза Гава, и мне показалось, что он прямо сейчас с наслаждением вспоминает время, проведенное в учебке. Могу его понять. В пансионате тоже были положительные моменты. «Но мы ведь не в учебке», — простонал Гарик, приподнявшись на локтях. «Только это вас и спасло от отчисления», — хмыкнул Гаврилов. «Ладно, на вечернюю тренировку можете не приходить, да вы и не сможете». Капитан засмеялся, представляя, какие приятные ощущения ожидают ребят, когда мышцы начнут болеть. Но он поднял вверх указательный палец. «Как я и говорил, если хоть кто-то из вас не придет на утреннюю тренировку, то я больше не буду тренировать никого из вас. Пап, не жести», — попросил я, прислонившись спиной к стене дома. «Думаешь, перебор?» — улыбаясь, спросил капитан, и я кивнул. «Ладно, тогда будет отчислен только тот, кто не явится на занятие. А теперь вольно, топайте по домам». Со стороны казалось, что Гавсуров и, возможно, даже издевается над нами. Но он искренне был счастлив тому, что его знания перенимает новое поколение. Меня-то тренировать он привык, и мы часто бодались характерами. А тут появились новые благодарные ученики, готовые внимать каждому его слову и безропотно выполнять указания, не пытаясь жульничать. Кряхтя, ребята поднялись с земли и направились к выходу, когда услышали позади жалобный голос Белиша. «Мужики, кажется, у меня ноги отказали», — испуганно пискнул он, пытаясь подняться на ноги, которые отказывались его держать, и то и дело подгибались. «Да ё-моё, ты хочешь, чтобы мы тебя домой тащили?» — закатив глаза, спросил Гарик. «Можете взять тележку, так будет легче», — Гаврилов указал на ржавую тачанку, стоящую у сарая. «Спасибо, возьмем телегу и сбросим этого жердяя в обрыв», — хихикнул Леший. «Эй, вы чего, не нужна мне такая помощь? Я и сам смогу, ой», — закричал Белиш, силясь подняться, и забавно завалился на бок. «Ладно, не ссы, никуда мы тебя сбрасывать не будем». Гарик подогнал тележку, и мы с трудом закинули туда Белиша, после чего ребята покатили его за калитку. «Нормальные ребята, с такими можно в разведку идти», — вынес свой вердикт Гаврилов, когда они ушли. «Но им об этом не говори, само собой. И, кстати, как ты там меня назвал?» — спросил капитан, продолжая улыбаться так, как будто в этот момент был счастлив. «Колович», — шутливо уточнил я и тут же рванул с места, так как прутик с пугающей скоростью устремился в мою сторону. «Ах ты засранец!» — захохотал Гаврилов и погнался за мной. «Папкой, я назвал тебя папкой!» — выкрикнул я и на полном ходу влетел в дом. Гав последовал за мной, и мы практически врезались в маму. Елизавета Максимовна была в ярости. «Куда вы помытому? Грязные, как свиньи, а в дом лезете, даже не разувшись. Кыш отсюда!» — рявкнула она и замахнулась на нас полотенцем. А мы и правда были по уши в грязи. Точнее, я был по уши в грязи, а вот Гав — лишь по щиколотку. Мы тактически отступили и перегруппировались у входа в баню. «А во, такой я ее еще не видел!» — жуть улыбаясь, проговорил Гаврилов. «Да, маму лучше не злить», — подтвердил я. «Может, на днях сходим поохотиться в Алте?» — с надеждой в голосе спросил я. «Иди купайся, охотничек. В Алте уже никого нет. Всю местность зачистили вплоть до Щучьего озера. А как вышло, что твали залезли так далеко на землю Элхолова?» — спросил я, стоя в дверном проеме бани. «Мишка, война — штука сложная. А когда приходится сражаться сразу против трех противников, то неминуемо что-то пойдет не так. Благо, Константин Игоревич вовремя среагировал, иначе на наших землях уже бы открылись разломы и поползли аномалии. Это было бы катастрофой. Видать, папаша халош не только в детопроизводстве», — хмыкнул я и пошел купаться. «Ох и умник», — усмехнулся Гав. На следующее утро тренироваться пришли все, кроме Белиша. Толстый банально не смог подняться с постели, но вечером он все-таки приполз на морально-волевых, и капитан согласился его простить за волю к победе. А вот Леший, Гарик, заводчинин и рыбак пахали не жалея себя. Падали без сил и снова поднимались, чтобы продолжить тренировку. «Чего так медленно? Двигайтесь, как сонные мухи. А ну, шевелитесь!» — покрикивал Гаврилов, лупя прутиком по земле для устрашения. На вечернюю тренировку ребята пришли через силу. На лицах виднелась вселенская мука, но желание расти над собой пересилило. Поэтому они и пришли. Мы выстроились в шеренгу, Гав осмотрел новобранцев и снисходительно сказал: «Сегодня обойдемся без физухи. Топайте за мной, научу стрелять и ориентироваться в лесу». Ребята были счастливы такому повороту событий, да и я тоже. В лесу я бывал, а вот ориентироваться там не умел, так как мне это банально не требовалось. Я мог телепортироваться в любую точку мира за долю секунды, но это в прошлом. Сейчас же я целиком и полностью завишу от получаемых навыков. Гав рассказал, как скрытно двигаться в лесу, как выслеживать добычу, как понять, где ты находишься и куда идти. Многое из того, что он говорил, было очевидно, но были и вещи, о которых я никогда не задумывался. К примеру, как определить направление, в котором двигалось животное. Оказалось, что это можно сделать по отдельным следам или по общей картине дорожки следа. Шагая, животное переносит тяжесть тела на носок, где больше давление, там больше вмятина. Вмятина со стороны носка будет глубже. Вот и получается, что большая вмятина указывает направление движения. Тренироваться и изучать этот мир вместе с друзьями было намного интереснее. Гарик по секрету сказал, что завидует мне. Его отец алкоголик, а мой, вон какой сильный, огромный и грозный. Вот только Гарик не знал, что своего настоящего отца я даже никогда не встречал. Правда, в этих тренировках был и минус, довольно весомый. Чтобы не свалиться от истощения во время занятий, мне приходилось использовать ману. Да, она теперь восполнялась намного быстрее, но вот максимальный объем маны, вмещаемый моим телом, оставался все так же мал, из-за чего к концу дня я был выжат, как лимон. Шел в баню, ел, ложился спать, и в этот момент у меня появлялась свободная мана. Маленький комарик слетал с моих рук и несся в город добывать кровь. Первую неделю дела шли неплохо. За ночь я добывал в среднем 2 или 3 доминанты, так как спать тоже когда-то нужно, ведь новая тренировка начнется в 5 утра. А вот потом начались проблемы. Плюс больницы был в том, что куча людей собраны под одной крышей, а в частном секторе мелкому комарику нужно пролететь значительное расстояние прежде, чем найдет новую жертву. А когда найдет, нужно найти открытую форточку, щель под дверью или еще какой лаз, чтобы добыть кровь. Все это требовало невероятно много сил и времени, при этом доминанты попадались паршивые. К примеру, вчера выпало доминанта поэтическое мышление. Что это такое, я даже не стал разбираться, тут же отправил ее в переработку. Кстати, забавно, я архимаг, который желает остановить войну, но собираю исключительно доминанты, которые помогут мне в сражениях. Видать, я слишком хорошо запомнил с прошлой жизни, какими непроходимыми идиотами и самоубийцами могут быть люди. Так прошел месяц, а за ним второй и третий. Лето плавно перешло в осень, и наши тренировки превратились в рутину. Я перестал замечать, как один день сменяет другой. Вот уже зима, оп, вот и год пролетел, а за ним и еще 2. За это время ребята вытянулись, окрепли и перестали пропускать дневные занятия. Кстати, Белиш сбросил 15 килограммов и теперь на Белиша совсем не походил. Стройный, высокий. Девчонки засматриваются, и это жутко бесит Лешего. Правда, Белиш не понимал, что с ним заигрывают девочки. Он был уверен, что они над ним насмехаются. Пару раз пытался вправить ему мозги на место, бесполезно. Ну и ладно, повзрослеет, поймет. Я, между прочим, тоже стал намного выше и сильнее. Вес мой вырос до 35 килограммов, а рост до 1,30 м. Со стороны никто бы в жизни не сказал, что мне 5 лет, 7, может 8, не меньше. Да и как можно дать 5 лет, когда я состою на 100% из жил и мышц? Периодически у меня появлялось свободное время, и я мог покопаться в смартфоне, откуда узнал немало интересного о происходящем на границе. На границе с Черчесовым фронт замер по реке и деревне Малая Именная. Из-за наплыва разломных тварей Черчесов был вынужден сдать пару городов, после чего засел в глухую оборону, стараясь не дать Архарову вернуть захваченное и при этом сдержать распространение аномалии, которая доставляла графу немало хлопот. Малышев же долгих 2 года продолжал наступать, захватил 30 сел и поселков, а также сумел занять Ирбит. Правда, для этого он положил добрую часть своей гвардии, но это графа не заботило. Видимо, это было дело принципа. Сражения завязли в позиционной борьбе, в которой никто не имел преимущества. Это говорило о том, как отец силен. Он все эти 3 года сдерживал наплыв тварей и противостоял Черчесову и Малышеву. Да, обороняться проще, чем наступать, но не в том случае, когда ты вынужден рассредоточить войска на 3 фронта. Сегодня у Гава был выходной. Я проснулся раньше обычного и тихонько поднялся с раскладушки. Кстати, меня отселили на кухню. Наконец-то они решились. Да и то, как решились. Я сам попросил переселить меня, сказав, что часто встаю водички попить и не хочу никому мешать. Капитан отнесся к такой просьбе с недоверием. Решил, что я собираюсь ночью сбежать и где-нибудь набедокурить. Поэтому входная дверь на ночь теперь всегда была заперта. В будний день ключ оставался у мамы, а в выходные – у Гава. Потянувшись, я пошел будить капитана. Тихонько подкрался и улыбнулся, видя, как он мирно сопит, обнимая мою маму. Подошел ближе и постучал пальцем ему по лбу. Глаза капитана тут же распахнулись и гневливо уставились на меня. Мол, ты чего творишь, рано еще, вали спать. Пришлось указать пальцем на часы, висящие на стене. До стандартного подъема осталось менее 15 минут. Гаврилов поцеловал мирно спящую Елизавету Максимовну и нехотя вылез из-под одеяла. А еще за эти 3 года у Гава успели отрасти кудрявые волосы, которые жутко меня бесили. Я постоянно пытался найти хоть один выпавший волосок, но их банально не было. Мимо добыть кровь Гаврилова не мог. Я собственными глазами видел, как комарик пошел на снижение, и его расщепило на атомы, когда он наткнулся на невидимый обычным глазом энергетический барьер. Это было странно, ведь я был уверен, что Гав в ранге витязя, и не умеет колдовать. Может, артефакт какой, впрочем, неважно. Пока он защищает маму, все в порядке, а я найду другие доминанты без особого труда. А еще я поэкспериментировал с ДНК животных. Мимо добыл кровь курицы и принес мне капельку. Получил дурацкую доминанту зоб. Это расширение пищевода, предназначенное для хранения пищи. В нем она скапливается перед тем, как попасть в желудок. Этот хлам улетел на переработку, и оказалось, что доминанты от домашних животных приносят лишь 0,1%. То есть прибавка минимальна, а затраты времени на добычу значительны. Кстати, совсем забыл рассказать о пирамидке и о том, как улучшились мои доминанты за это время. Мы стояли на пороге дома, когда вдалеке что-то с диким грохотом взорвалось. Даже окна задребезжали. Какого черта происходит? От автора. Вступай в мою группу в Телеграме, розыгрыши промокодов, арты по книгам и многое другое. https://metaverna.panarina. Глава 7. По дороге мимо нашего дома проехали 2 бронетранспортера и 10 грузовиков, забитых гвардейцами, от которых за версту фанило маной. Лица серьезные, в полной выкладке. Автоматы, гранаты, защитные амулеты. Увидев их, Гав тут же выскочил за калитку и посмотрел удаляющейся колонне вслед. Явно происходило что-то недоброе, и я даже догадывался, что именно, но требовалось подтверждение. Гав достал смартфон из кармана, вернулся во двор, запер калитку и коротко бросил: «Иди в дом». Даже по его лицу было ясно, что от толпы военных, едущих в сторону трассы, не стоит ждать ничего хорошего. В том направлении только село Пантелеево и ПГТ-Арти. Неужели пограничники не сумели сдержать твари, и они уже так близко? Мою догадку подтвердили раздавшиеся вдалеке взрывы. Гулкое эхо разнеслось по округе и затихло. Когда я опомнился, Гав уже приближался к бане. Я тут же призвал мимо и направился в дом, переключившись на органы чувств мимика. Комарик, жужжа, ворвался в проем закрывающейся двери на последней секунде. Гаврилов вошел в парилку, мимо последовал за ним. Капитан сел на полку, уставился в экран и четко произнес «Арх-125». Из ладони Гава потекла тоненькая струйка маны, заставив смартфон ожить. Мимо сел на потолок и транслировал мне все, что было видно на экране, а с виду этот телефон ничем не отличался от того, что был у меня. Карлович открыл телефонную книгу и набрал контакт под именем Барс. Через секунду трубку подняли, и на экране побежали секунды, отсчитывая длительность диалога. Ситуация на западной границе. Тихий голос что-то ответил в трубке, но я не разобрал. Глубина продвижения, и снова я ничего не услышал. Потери. После недолгой паузы Гавр тяжело вздохнул. Ясно, что с Уфимском. Потерян, принял. До связи. Он сбросил вызов и постучал смартфоном по ладони. 30 километров – это слишком близко. Чертова аномалия. Подумав пару минут, он снова разблокировал телефон и попробовал дозвониться моему папаше, но тот не взял трубку. Шик, значит, принимать решение должен я сам. Он резко поднялся и двинул на выход из бани. Отозвав мимо, я вышел из дома и застал капитана на полпути к калитке. Что-то случилось? Спросил я. Ты за старшего. Я скоро вернусь, хмуро ответил капитан и направился в машину, стоящую за забором. Мотор заревел, и Гав умчался вслед за колонной солдат, а у меня появилось странное чувство. Чувство, что моя беззаботная жизнь заканчивается. Я вернулся в дом и наткнулся на маму. На заспанном лице ее была улыбка. Зевнув, она спросила: «А вы чего не тренируетесь? Что-то случилось?» «Не переживай, мам, все хорошо», ответил я и взял ее за руку. «Стас скоро вернется. По делам уехал. Ах да, совсем забыл рассказать, что моей главной победой за эти 3 года стала победа над буквой «Р». Прощай, картавость. Теперь я даже могу не коверкая назвать свою фамилию. Впрочем, сейчас это не важно. А что гремело? Дождь собирается. Мама пошла следом за мной на кухню и принялась накрывать на стол. Похоже на то, коротко ответил я, не желая ее лишний раз тревожить. С одной стороны, я соврал маме, а с другой стороны, ну вот узнает она о взрывах под Варти, и что, будет весь день причитать, трепать себе и мне нервы. А что толку от этих волнений? Толку никакого. Вот и получается, что лучше ей не знать о том, что Уфимск поглощен аномалией, а о том, что поблизости могут рыскать разломные твари, и подавно. «Мам, погрей, пожалуйста, поесть. Я голодный», — попросил я, чтобы переключить Елизавету Максимовну в нужное русло. «Вчерашнюю тушеную картошку будешь?» — спросила мама, и я кивнул. «Ну и славно». Она зевнула, широко открыв рот, а потом опомнилась и прикрыла его ладонью. «Извини, что-то я из-за сельской жизни совсем позабыл о манерах». «Все хорошо», — улыбнулся я и, сев на лавку, уставился на плывущие мимо облака. «Так вот, я недорассказал. За эти 3 года я поглотил около 1000 доминант». «Почему около?» «Да потому, что сбился со счету. Но добытых доминант хватило на развитие до 3-го уровня следующих доминант. Животные рефлексы, контроль маны, магия льда, пищеварение, крепкие сухожилия, сопротивление ядам, фехтование, мезоморф, танцор, повышенный болевой порог. Еще 2 доминанты повысил до 2-го ранга. Острый слух, гипермобильность суставов, а также развил зародыш магии огня в полноценную доминанту. Правда, дальше 1-го уровня не стал ее развивать. При бесконечном поглощении доминант заметил одну особенность. Если для улучшения доминанта использовать другие доминанты из того же ряда, к примеру, физические доминанты для улучшения физических, то поглощение заполняет доминанту на 2% сильнее, чем обычно. Вот только после достижения доминанты 3-го ранга уже не имело значения, какие доминанты использовать. Любой геном прибавлял лишь 0,1%. Конечно же, кроме генома разломных тварей, он должен был давать намного большую прибавку. Впрочем, это только теория. За 3 года я не встретил ни одного разломного существа, и это меня печалило. Казалось бы, чего тут печалиться? Сиди, развивай другие доминанты до 3-го ранга. Но появилась новая проблема. Желтая полоса пирамиды заполнилась на 99,9%, а последнюю 0,1% я никак не мог заполнить, сколько бы доминант не поглощал. Причем неважно, поглощаю я доминанты растений, животных или людей. Движение прекратилось. Согласно моей теории, доминанта более высокого уровня должна была сдвинуть меня с мертвой точки. По крайней мере, я на это очень надеялся. И кажется, я знаю, где смогу достать эти вкусные доминанты. Правда, для этого придется заварить новую кашу, и тогда Гав меня точно убьет. Не понимаю, чего он переживает. За 3 года я сильно вырос, как физически, так и в навыках. Думаю, мы с легкостью смогли бы зачистить какой-нибудь разлом низкого уровня. Повысив ранг магии льда до 3-го, я открыл несколько новых заклинаний, 2 боевых, а 3-е, что-то пограничное. На 2-м ранге мне стало доступно заклинание ледяных игл. Тонкие, острые, прочные, летят чертовски быстро. Такими череп врага не пробить, но, если попасть в глазницу, то мало не покажется. Самое главное достоинство этого заклинания в том, что оно тратит очень мало маны. На 3-м же ранге появились 2 более затратных заклинания. Ледяная стрела – это аналог ледяной иглы, но гораздо более разрушительный. Да и маны он жрет в 5 раз больше. Тем не менее, заклинание полезное, и вот оно уже может проломить череп того же болотника. Ну, это навскидку. Ведь я использовал его лишь 1 раз на пеньке, когда Гав отвернулся. Пенек разлетелся пополам. И последнее заклинание – это ледяная копия. Требовало просто прорву маны, если создавать крупный объект, например, копию себя любимого. Но если создать ледяной меч или же монетку, то поддерживать такое заклинание можно 20 минут, а после мана закончится. С учетом морозного покрова, которым я владел все это время, теперь у меня имелся серьезный арсенал. Да с такими силами против крупных монстров не сразишься, но вот всякую мелочевку пошпынить можно попробовать. Особенно, если существ немного. От мыслей снова отвлекли. Послышался стук в дверь, а после и приглушенные голоса. «Миха, а чего, тренировки не будет, что ли?» — орал Гарик. Мама посмотрела на меня и поняла, что завтракать я уже не буду. «Беги, не заставляй ребят ждать», — вытирая руки о полотенце, сказала она. «Пару минут, и я вернусь», — сказал я, вскакивая со скамейки, но у самой двери остановился и добавил. «Наверное, вернусь. Иди уже», — улыбнулась мама и махнула рукой. Открыв дверь, я увидел великолепную пятерку. Гарик, Леший, Рыбак, Заводчинин и Белиш, не желая тратить время впустую, приседали. Занимались они этим потому, что Гав любил повторять: солдат умирает, когда перестает двигаться. Поэтому важно иметь сильные ноги. Вот они их и качали целыми днями напролет. Выйдя на улицу, я пожал руки ребятам и спросил: «Слышали, громыхало утром, ясен пень, так бахнуло знатно, что я с кровати свалился». «Лучше любого будильника», — улыбнулся Леший. «Сто пудов, со стороны артизвук был», — уверенно заявил Белиш. «Он прав. Я видел, как в ту сторону поехали броневики и грузовики с гвардейцами», — подтвердил я. «Так и чё, может, поедем посмотрим», — предложил Заводчинин. «Куда?» — удивился Гарик. «Ну, на Великий прыгнем, и до Арти доедем. Там 30 километров всего. Пара часов, туда и обратно», — пояснил Заводчинин. «Интересно же». «Да чё там интересного? Поди, опять твари гоняют», — отмахнулся Рыбак. «Ага, и поэтому погнали туда броневики и десяток грузовиков с гвардейцами», — усмехнулся я, зная, что там нечто большее, чем простая обычная облава на прорвавшихся монстров. «А поехали». «Я за», — сказал Гарик и протянул руку. «Кто со мной?» «Все были за, кроме Рыбака». «Не, мужики, езжайте без меня, я лучше матери по дому помогу, раз тренировки не будет». 3 года назад его бы вы смели, а сейчас все отнеслись с пониманием. Гав все-таки сумел привить ребятам манеры и уважение к старшим. Я же пока держался и уважение проявлял лишь эпизодически. Да и какие они взрослые. Если считать по прожитым годам, то я на порядок взрослее. Может, я порой себя и веду безрассудно, но это из-за молодецкого азарта, а не из-за того, что я от горшка 2 вершка. «Тогда решено, заварим кашу», — сказал я, опустив свою ладонь на руки ребят. «Какую еще кашу?» — нахмурился Гарик. «Манную», — усмехнулся я и посмотрел на Рыбака. «Дашь свой велосипед покататься?» «Без проблем. Главное, не сломай», — кивнул Рыбак. «План мой был прост до безобразия. Добраться до Арти, посмотреть, что там происходит, а после отправить ребят назад, сказав правду о том, что Гав на заставе, и я хочу повидаться с отцом. Но ни к какому Гаву я, конечно же, не поеду. Меня интересует охота на разломных тварей. Как можно больше тварей. Ведь как только капитан вернется, я снова буду под круглосуточным присмотром и не смогу вырваться из города. Ну, что ж, посмотрим, чем все обернется». ПГТ Арти. Арти некогда был довольно крупным поселком. Если его вписать в равнобедренный треугольник, то каждая сторона его будет длиной в 5 километров. Сейчас же поселок опустел, жители эвакуировали, да и где тут жить? Половина домов разрушена, уцелевшие здания заняли гвардейцы и организовали из них оборонительные сооружения. На улицах Арти расположилась бронетехника и грузовики. Своими стальными телами они прикрывали 3 гаубицы, стоящие позади. Артиллеристы вальяжно облокотились на свою смертоносную подругу гаубицу и неторопливо курили, подставив лица бледному сентябрьскому солнцу. Правда, прохлаждались они недолго. В их сторону направился статный худощавый мужчина с пышными усами и повязкой на глазу. Заметив его, бойцы тут же выбросили бычки и вытянулись по струнке. На плечах мужчины красовались майорские погоны. Он подошел к артиллеристам и командным тоном сообщил: «Поступили разведданные. В селе Семенчи замечен шепчущий. Немедленно нанести удар по координатам». Услышав приказ, бойцы тут же рванули его выполнять. И спустя минуту 3 гаубицы практически синхронно дали залп. Снаряды улетели вдаль на 10 километров и взорвались. До ушей донесся раскатистый грохот. Но это не успокоило майора, и он приказал нанести еще несколько ударов по цели. Как только гаубицы замолчали, мужчина достал рацию и нажал на кнопку. «Крынов на связи. Доложить обстановку». Пару секунд была тишина, а потом рация зашипела. «Ша-ша-ша», — докладывает Кондор. «Цель поражена. Повторяю. Цель поражена. Отличная работа, возвращайтесь», — похвалил подчиненных майор и собирался выключить рацию, как вдруг она зашипела снова. «Ша-ша-ша, вижу энергетический купол, внутри шепчущий, он смотрит прямо на нас, отступаем, а-а». На последних словах голос солдата сорвался на жуткий вопль, наполненный болью и отчаянием. «Кондор, ответь, Кондор», — заорал майор Крынов, понимая, что разведчиков уже нет в живых. Сплюнув на землю, он перевел разгневанный взгляд на артиллеристов. Заряжайте антимагические боеприпасы и сравняйте там все с землей. Валентин Сергеевич, но ведь у нас всего 20 снарядов, растерянно сказал артиллерист. Эти снаряды производились из редкой разломной руды. Странная штука, но свойства руды проявлялись лишь в момент взрыва. Да и то о них узнал Архаров совершенно случайно. Взорвался склад с боеприпасами, ну и хранилище руды взлетело на воздух, создав в радиусе километра зону, где невозможно было колдовать в течение часа. Благодаря этой руде, рот Архаровых и уничтожал сильных противников. Но это действовало лишь против магов, а против обычных гвардейцев приходилось сражаться огнем и мечом. Все антимагические снаряды были подотчетны, да и такое большое количество снарядов бойцам выделили лишь потому, что твари стали наседать на западную границу. «Выполнять», — прорычал майор, — «всю ответственность возьму на себя». Со стороны въезда в поселок прибежал раскрасневшийся гвардеец, остановился, как вкопанный, перед майором и приложил руку к груди, приветствуя старшего по званию. «Товарищ майор, к КПП подъехал автомобиль, желтое такси. Водитель требует, чтобы вы уделили ему пару минут. Гони его в шею. У нас здесь карантинная зона. Таксистам тут не место», — отмахнулся майор, краем глаза наблюдая, как артиллеристы тащат ящики с антимагическими снарядами. Увы, бойцов Крынову выделили с Гулькин нос. 200 гвардейцев в ранге воин. Таких в бой не пошлешь. Максимум, что с ними можно делать, так это сидеть в обороне и надеяться, что поблизости не откроется новый разлом. Да, у майора еще имелись 30 витязей, которые отступили с границей, только поэтому остались в живых. Но они были так изранены, что представляли из себя скорее балласт, чем ударную силу. Проклятые Черчесов и Малышев оттянули на себя самые боеспособные части, и теперь границу от тварей затыкали абы кем. Это очень злило Крынова, ведь сам себя он считал достойным воином и командиром, а его вот так сослали к черту на кулички. «Валентин Сергеевич, таксист просил передать, что его позывной Гавр». Услышав это, майор и сам не заметил, как непроизвольно расплылся в улыбке. «Тупоголовый ты баран, с этого и надо было начинать», — без злобы сказал Крынов и спешно направился на КПП. Спустя 10 минут майор добрался до КПП, со стороны которого звучал громкий смех. Бойцы наставили автоматы на кучерявого двухметрового верзилу с густой бородой и виднеющимся из-под ворота рубахи шрамом на шее. Кругом стрельба, взрывы. «Нам приказали эвакуироваться, ну мы ноги в руки и по машинам. Сел я, значит, за руль, кричу, все на месте, а мне в ответ, все тут, трогай». Ну я и втопил по газам. Метров 200 проехал, гляжу в боковое зеркало, а за нами командир бежит, смеясь, рассказывал кучерявый. «Ох ё, не успел сесть в машину», — присвистнул гвардеец. «Ну почти, он за ручку, оказывается, уже взялся, а я в это время тронулся с места. Бежит, орёт в рацию, а хрен там слышно её, взрывается всё вокруг. И чего, помер он? Да не, вернулись за ним, и с горем пополам выбрались оттуда», — сказал кудрявый и взял папиросу из пачки, протянутой гвардейцем. «А как звали старшего? Может, мы его тоже знаем?» — спросил боец. Услышав этот рассказ, майор невольно покраснел, так как он и был тем самым забытым командиром. Крынов, подойдя ближе, что было сил, рявкнул: «Какого черта вы здесь прохлаждаетесь на позиции? Твари могут напасть откуда угодно». Гвардейцы вздрогнули и рванули в рассыпную. Лишь один боец остался на КПП. Майор подошел ближе и, улыбнувшись, пожал руку таксисту. «Гаврилов, мать твою, вот это тебя жизнь потрепала. Даже волосы отросли. Валентин Сергеевич, рад видеть». Гаврилов перевел взгляд на повязку и спросил: «А это?» «Эхо войны», — философски сказал майор. «Тебя Архаров прислал нам на помощь?» «Почти», — хмыкнул капитан Гаврилов. «Идем, расскажешь, как у вас тут обстановка, а потом и решим, смогу я помочь чем или нет». По пути к дому, в котором расположился майор, он коротко обрисовал обстановку. От села Пристань, которая на реке Уфа стоит, вплоть до деревни Пантелейкова нас поставили, как щит. «Нет, ну ты представляешь размер трагедии, я должен перекрыть участок в 10 километров 200 бойцов, один гвардеец на 50 метров границы», — усмехнулся Гаврилов. «Сильно, но ты и не из таких передряг выбирался».